«Я по поручению Деметрия», — проговорил незнакомец. «Как твое имя?» — спросил Полибий. «Диодор. Я из Сирии. Обогнал посольское судно. В Апомее, разъяренной толпой, убит Гней Октавий. Военные корабли сожжены, а слонов Ромеям уничтожить не удалось. Мне кажется, сейчас самое время для обращения в Сенат с просьбой о пересмотре прежнего решения. А как считаешь ты?» «Не надо дважды спотыкаться об один и тот же камень», — произнес Полибий вполголоса. «Это любимая поговорка моего покойного друга. Поверь мне, Деметрия из Рима не выпустят, даже если в Сирии убили обоих послов и потопили посольское судно. Что же делать? Бежать. И как можно скорее. Твои соотечественники встретят Деметрия с ликованием, ведь он жертва ромеев. Я в этом не сомневаюсь. Но ведь царей утверждает Рим. Деметрия вернут силой. Нет, — успокоил Полибий, — до этого не дойдет. Многие в Сенате даже обрадуются, узнав, что не надо отменять сенатское постановление, и все решилось само собой. Необходимо лишь подумать, как бежать. — Хорошо, мы подумаем, — отозвался Диодор. — И я тоже. — Давай встретимся через Нундины в полдень у водяных часов. — В Риме есть водяные часы? — Появились, пока ты был в Сирии. Их соорудил Сципион Назика в пику своему недругу Катону. — Но ведь Катон всемогущ, — вставил Диодор. — Не во всем. А часы он обходит за милю, поэтому мы там и встретимся. Минил. Обещав Диодору подумать, Полибий знал, что вскоре в Рим должен прибыть кореец Минил, добившийся высокого положения при египетском дворе. В бытность свою гепархом Полибий принимал Минила в Коринфе, а потом и сам пользовался его гостеприимством в Александрии. Каждый день Полибий приходил на Грекостазис, пытаясь отыскать в толпе послов знакомое ему лицо. Наконец его терпение было вознаграждено. «Минил!» — крикнул он. Минил обернулся, несколько мгновений стоял неподвижно, а затем кинулся к Полибию в объятия. «Полибий, тебя ли я вижу?» — радостно повторял он. «Все эти годы я думал о тебе. Несчастье, постигшее Ахайю, известно всему миру. Но как ты нашел меня?» «Я тебя ждал», — отозвался Полибий. «Мне было известно, что ты служишь египетскому царю, но я не знаю, какому из двух Птолемеев. Разумеется, старшему. Младшему может служить лишь такой же негодяй, как он сам. Мой Филометор — человек мягкий. Вместо того, чтобы прогнать брата, которого ненавидит весь Египет, согласился по совету римских послов на раздел царства. Он великодушно выделил ему Ливию и Киренаику. И Эвергет поклялся перед богами больше не чинить козней. Но не прошло и двух лет, как заявил, что его обделили и требует теперь Кипр. А как ромеи? Поддерживают Эвергета. Между Римом и Александрией бесконечно курсируют послы. Наконец Филометор послал и меня. Ты ничего не добьешься. Ромеи всегда поддерживают слабых, чтобы ослабить сильного. И вот старые друзья идут по городу. Ветер обдувает их разгоряченные лица, донося запах дыма. Пред глазами Менилла разворачиваются сцены прощания в Мегалополе, суровое молчание Ликерты и сплетенные пальцы его рук. Корабль, набитый ссыльными, набережная в Остии, первая неудача в Сенате, Альба Фуцинская и встреча с Телеклом, весть о его смерти. «Ромеи хуже пиратов», — сочувственно произнес Минил, выслушав друга. «От тех можно отделаться выкупом. Как же тебе помочь? Хочешь, я увезу тебя в Египет?» «А что скажут другие изгнанники? Вместо того, чтобы хлопотать о нас в Риме, спасся сам.